Братья и сестры, я вас всех сердечно приветствую. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Братья и сестры, я место Писания прочитаю. Не пасхальное. Это я так поприветствовал, потому что Пасха не очень давно была. Но я не о Пасхе буду говорить. Друзья, я прочитаю книгу «Деяния апостолов», 27 глава. Но сначала немножко события расскажу, чтобы прочитанный отрывок увязан был с событием, о котором я расскажу. 14 дней была буря, очень сильная буря была. И корабль носился по волнам со спущенными парусами. Написано, что исчезала всякая надежда к нашему спасению. Выбрасывали за борт груз, выбрасывали личные вещи, потом выбрасывали пшеницу, а потом корабль сел на мель и понемножечку разваливался на части. И теперь вот я прочитаю конец 27 главы, читаю 41 стиха. Четыре стиха прочитаю. «Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем же спасаться, кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю». Братья и сестры, я из этого отрывка хочу вот какое для рассуждения текст взять. «И таким образом все спаслись на землю». А тема наших рассуждений – «Что мне делать, чтобы спастись?» Братья и сестры, то, что все спаслись на землю, конечно же, это было чудо. Когда в Новороссийске затонул адмирал Нахимов, то утонули 400 человек, хотя это недалеко было от берега. И бури не было, просто была ночь. Но очень много людей утонули. Здесь на корабле было 276 человек, и тоже была ночь. И недалеко были от берега, но буря была очень большая, но тем не менее спаслись все. Братья и сестры, ну вот что интересно, как они спасались? Посмотрите, кто-то умел плавать, да? Написано, кто умел плавать, была команда, спасайтесь, как умеете. Вот. А те, кто не умел плавать, как спасались, братья и сестры? Написано, кто на досках, а кто на чем-нибудь от корабля. Но спаслись все. Друзья, вот когда летишь на самолете, кто летал, может, не очень давно, то знает, что обычно перед тем, как самолет взлетает, начинают демонстрировать спасательные средства. Ну, как это происходит? Выходит бортпроводник, если далекий рейс, на больших самолетах, там по телевизору показывает, что нужно делать в случае, если самолет упадет. Ну, или языком грамотным, если совершит аварийную посадку. Ну, по-другому упадет. Что нужно делать? Значит, если упадет на воду, значит, спасательный жилет надо достать. Как его надо одевать, там, привязывать, увязывать. Как нужно, за какую веревочку дернуть, чтобы он воздухом наполнился. Если мало воздуха, надо подкачать немножко. А потом будешь в воде плавать, чтобы лампочка ночью светилась, надо включить эту лампочку. Если разгерметизируется салон, значит, кислородную маску надо одеть. Сначала на себя, потом на ребенка, если ты с ребенком. Вот если упадет на сушу, значит, тоже что-то надо делать. Вот так рассказывает, рассказывает. И мне кажется, человек, который мало летает или первый раз, у него появляется желание уйти с самолета после этих рассказов. Но уйти уже невозможно, потому что самолет потихонечку уже едет на взлетную полосу. Но, друзья, все это называется спасательные средства. И вот здесь я прочитал про спасательные средства. Это были доски, это были обломки от корабля. Ну, кто как умел, спасался. Друзья, почему я решил поговорить, что мне делать, чтобы спастись? Ну, кажется, здесь собрались все верующие, так я понимаю. И мы понимаем, что эта тема, ну, вроде бы того, что и не для нас. Но я понимаю, что у каждого из нас есть цель. Цель бывает самая важная, цели бывают второстепенные. Друзья, вот у меня самая важная цель, чтобы быть в числе спасенных. Я к этому стремлюсь. И чтобы спасенные были моя семья. Но для того, чтобы быть спасенными, нужно, конечно, пользоваться спасательными средствами. И надо знать, как ими пользоваться. И говоря о спасении в смысле вечной жизни, друзья, Священное Писание тоже предусматривает определенные спасательные средства. Их многие средства описывает Библия. Я не буду о многих говорить, потому что для многих средств и много времени надо. Но на некоторые средства я хочу обратить внимание, что делать, чтобы спастись. Друзья, ну вот первое, когда Павел сидел в темнице, и сила, и пели, а потом землетрясение получилось, и открылись двери темницы. Темничный страж, думая, что все убежали, он хотел умертвить себя. А Павел ему говорит, не делай с собой никакого вреда, потому что все мы здесь. А потом был разговор дома у стража. И этот стражник спросил, что мне делать, чтобы спастись? Друзья, и вы помните, как ответил Павел и Сила? Они сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Обратите внимание, не только ты, но и весь дом твой. Мне кажется, желание каждого родителя, чтобы не в единичном лице, не в единственном лице быть спасенным, но со всем своим домом. Друзья, и спасательное средство в этом случае – это вера. Веруй и спасешься. Ну, каждый сейчас, наверное, думает, ну, с этим спасательным средством у меня в порядке. Значит, я уже спасенный, потому что я верующий. Братья и сестры, но верующий, я не думаю, что это только потому, что, ну, ты принял крещение. А мы должны быть верующими по жизни. Ну, вот, например, когда была буря 14 дней, то все 14 дней не ели. Братья и сестры, почему они не ели? Потому что было страшно, так же. А когда человеку очень страшно, обычно он не ест. Ну, аппетит пропадает, а о еде человек не думает. Если 14 дней было страшно каждый день, и риск смерти был ежеминутный, то все не ели. И вдруг Павел говорит, я прошу всех успокоиться, потому что ни одна душа из нас не пропадет. Друзья, откуда он узнал, что ни одна душа не пропадет? А может, один утонет, кто плавать не умеет? Он говорит, ни одна душа из нас не пропадет. Он говорит, потому что мне явился ангел и сказал, что ни одна душа не пропадет. И дальше Павел дополняет, а я верю Богу, что будет так, как мне сказано. То есть, братья и сестры, вера, она имеет различную степень. Например, многие люди верят, что есть Бог. Хотя они не ходят в церковь, они сквернословят, они ведут себя непорядочно часто. Но они верят, что есть Бог. Себя называют верующими. Они спасутся или нет? Вот написано, веры в Иисуса Христа и спасешься. Нет. Потому что вера, друзья, она имеет различную степень. Вот Павел говорит, а я верю Богу. То есть не только в реальность бытия Бога, но и Богу тому, что мне Бог говорит. Я летел на самолете не очень давно, и вот рядом сидит женщина. Ну и так самолет уже все поднялся на высоту, и я думаю, как-то с ней надо заговорить о Боге. И такое вступление подбираю удачно, чтобы, ну оно так, чтобы нормально начать. Вот, и никаких хороших мыслей мне не приходит, в смысле, чтобы правильно начать. Ну и я решил без вступления. Говорю, можно вам вопрос задать? Говорит, можно. Вы, говорю, верите в Бога или нет? Она вдруг возмущается, говорит, почему вы мне такой задаете вопрос? А я говорю, вот хочу и задаю. Она говорит, а что, разве наш самолет падает? Самолет летит спокойно, не падает. Почему вы меня так спрашиваете? Друзья, вот я для себя отметил, знаете, что вот пока самолет спокойно летит, и не надо думать, верю я в Бога или нет, так же, да? А если будет падать, тогда и думать будем, мы верим или нет. Вот так вот люди часто рассуждают, друзья. То есть пока обстоятельства спокойные, о Боге можно не думать. То ли Бог есть, то ли нету. Это не так важно. А когда какие-нибудь критические обстоятельства, тогда люди и неверующие. Я знаю, друзья, случаи, когда и неверующие люди молиться начинают. Поэтому, конечно же, друзья, очень важно, чтобы мы не только в реальность бытия Бога верили, что Христос был на земле и за грехи умер, но чтобы и когда нам трудно бывает, чтобы мы верили во всемогущую руку Божию. Ну, например, я заболел, или дитё заболело, или еще какие-то обстоятельства. Чтобы не просто верить, но доверять, уповать на Бога, чтобы Он был близок вот в наших проблемах. Верить тому, что Бог говорит. Друзья, вот я читаю Библию, вот. Ну, согласитесь, что в Библии есть места такие, ну, с позиции человека неверующего, ну, невероятные такие события. Ну, как вроде того, что Китеону проглотил или еще какие-нибудь такие вот обстоятельства. Ну, чудеса очень такие яркие. Когда один человек ослиной челюстью убил 1000 человек, например, да? Вот верить тому, что Бог говорит в Библии. Или, например, когда мы Слово Божие слушаем. Вот. Насколько мы верим божественным обетованиям, которые звучат из-за кафедры. Вот была женщина, звали Анна. У нее не было детей, и ее это очень сильно удручало. Но еще удручало больше обстоятельство, что была Финанна, у которой были дети. Они были женами одного мужа. И Финанна оскорбляла Анну и насмехалась над ней. Братья и сестры, скажите, что делала Анна в ответ на насмешки Финанны? Написано, она плакала. А что она не делала? Она не ела. Она плакала и не ела. И вот она стоит в храме и молится. Господь, если ты мне дашь дитя мужеского пола, то я его отдам тебе на служение на все дни его жизни. И священник Илий, ну, сначала оскорбил ее, я не буду все подробно рассказывать. А потом, когда Анна сказала ему, что я плачу, вот у меня скорбь большая на душе, то или не выслушал, какая проблема, но говорит, иди с миром, и да исполнит Господь желание сердца твоего. И Анна пошла. Братья и сестры, Анна поверила ли тому, что сказал Илий? Вот он ей сказал, обратите внимание, сначала оскорбил, а потом сказал, иди, и да Господь исполнит желание твоего сердца. Поверила ли Анна тому, что сказал священник? А не написано в Библии, что она поверила. Но написано, она пошла и ела, и уже не плакала. Она поверила Богу или нет? Конечно, поверила. Хоть не написано, что она поверила Богу, но написано, она пошла и ела, и не плакала уже. И лицо ее уже не было печально, как прежде. Значит, она поверила. То есть, братья и сестры, вот я в себе такой большой веры не вижу. Вот чтобы, ну, буквально вот слушая проповедь, какое-то слово утешения. Вот у меня не очень давно было очень сильное переживание. И я открываю Библию, чтобы прочитать. А мне слово такое, что «предай свои дела Господу». И успокойся. Я уже не помню, как точно это в пророке написано. Вот. И такое слово хорошее. А я замечаю, что я не успокаиваюсь. Вот прочитал, а все равно не успокаиваюсь. Почему? А потому что веры такой большой нету, как у Анны. И поэтому очень сильно хочу, чтобы вот, иметь очень большую веру. Потому что, друзья, вера – это вера спасающая. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Вот у меня семья большая, и дети есть маленькие и большие. И не все себя одинаково ведут. Есть дети очень спокойные. Кажется, он не иначе, как только верующий, вот по своей природе почти что, да? А есть такие шустрые, что, ну и не сильно так похожи вот по своему такому поведению повышенному, эмоциональному. Вот. И очень понимаю, друзья, что от того, насколько мы верить будем с женой, зависит вопрос спасения наших детей. Поэтому вот это первый аспект, друзья, или первое спасательное средство, которое в Библии описано, это наша вера. То есть, что мне делать, чтобы спастись? Верой. Это и для детей тоже верить надо очень сильно. И для взрослых, и для старых уже. Чтобы не терять веру, потому что, братья и сестры, особенно в старости, дьявол хочет нарушить веру в человеке. Нарушить веру. Чтобы он начал сомневаться. Чтобы начал сомневаться. А написано, праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. То есть поколебаться на закате жизни нельзя. Я беседую с одной старенькой-старенькой сестрой. Уже скоро, похоже, она умрет. Она мне, я спрашиваю, ну вы верите, что вам все грехи прощены? Она говорит, нет. Вот у меня есть сомнение, что один грех мне не прощен. А я спрашиваю, ну расскажите, что за грех такой? Она говорит, а вот я когда была девочка, то на Троицу коров посла. Вот мне Бог этот грех не простит. Она уверовала, когда ей было 70 лет, а когда девочка была, неверующая была. И вот дьявол внушил настолько сильно, вот на Троице коров посла тебе Бог не просит. То есть, друзья, дьявол нападает, когда жизнь к концу подходит, чтобы нарушить у человека веру. Потому что праведный верою жив будет. Это спасательный средство, это спасательный круг, за который мы крепко должны держаться, чтобы быть в числе спасенных. Братья и сестры, второе спасательное средство, это написано в послании к Тимофею. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Обратите внимание, так поступая и себя спасешь, и слушающих. Как поступая? «Вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно». То есть, друзья, это тоже спасательное средство. Но не написано, читай Библию, так поступая, себя спасешь. А написано, вникай в себя и в учение. Как вы думаете, друзья, читать и вникать, это одно и то же или это не одно и то же? Читать и вникать. Я думаю, что это не одно и то же. Или, например, читать и исследовать. Христос сказал, исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне. Я убежден, друзья, что читать и исследовать, это не одинаково. Читать и вникать в учение, это не одно и то же. Но я понимаю, что вникать в учение, ну это как Христос сказал. Один человек дом построил на песке, а другой построил свой дом на камне. Но прежде чем на камне построить, он сначала какое действие совершил, братья и сестры? Он сначала яму выкопал. Для того, чтобы на камне, нужно углубиться. Написано «углубился». И построил свой дом на камне. Ну, видимо, там в глубине камень был. И чтобы на камне надо, чтобы прослойки грунтовой не было земляной или песчаной, а нужно прокопать до камня и на камне построить дом. Друзья, и Святое Писание говорит так, что наши дела, они обязательно будут испытаны. Да, скажите, в доме на песке можно жить или нет? В доме на песке можно жить или нет? Я думаю, а почему нельзя? Можно жить. Ну вот построил же на песке, построил, какое-то время жил. А почему не жил? Жил. И все так было уютно и хорошо, пока не пошел дождь и не разлились реки. Это уже было испытание. Друзья, я знаю такие ситуации, когда без фундамента или с плохим фундаментом, а дом стоит, стоит, стоит, пока какое-нибудь наводнение не наступит. А когда наводнение произошло, этот дом рухнул. И так точно в Писании. А тот дом, который на камне, он не разрушился. Хотя и реки разлились, и ветер подул, и дождь пошел, и этот дом все равно не разрушился. Поэтому вникай в себя и в учение, друзья, так поступая, спасешь и себя, и слушающих. Я в этом плане один пример приведу, друзья. Однажды на одном семинаре руководителей молодежи, ну а руководители молодежи, это же я скажу, что люди уже более такие, ну я понимаю, утвержденные в вере и в Евангелии, и в истине. И вот однажды на одном общении руководителей молодежи, ну много было руководителей молодежи, ну я в тему своей беседы спрашиваю, братья, поднимите руку, у кого есть брошюрка, которая издавалась в нашем братстве, «Вероучение евангельских христиан-баптистов». Раз, и все подняли руку. Значит, у всех эта брошюра почти что есть. Ну, почти все руку подняли. А я потом говорю, а теперь опустите руку. Опустили. А теперь поднимите руку те, кто эту брошюру прочитал. И вы знаете, одна рука, я даже стушевался. Я-то ожидал, что 10-то рук поднимется, в общем-то 10 рук. Все-таки в братстве печатали. Я понимаю, то, что в братстве печатают, читать надо. Вот нравится, но тебе не нравится, читать надо. Вот и раз, и одна рука. То есть, братья и сестры, я вам что хочу сказать? Что мы иногда уже, и кажется, зрелые христиане, а нам все хочется пищу такую, вот более легкую, молочного происхождения. А что-то потруднее, ну, это уже потруднее, надо усилия прилагать, думать надо, выписывать, сопоставлять, места Писания параллельно выписывать и так дальше. Мне одна старушка говорит, брат Коля, я так люблю читать Библию, детскую, говорит, да еще и с картинками, там так просто написано, да еще с картинками все понятно становится. Я говорю, а взрослую Библию любите читать? Взрослую, говорит, не люблю. Я говорю, а что вы еще любите читать? Детские рассказы. Братья и сестры, а я и сам знаю, что и вы тоже любите детские рассказы читать. И я люблю читать детские рассказы. А потому что интересно, и все просто, Братья и сестры, но Слово говорит, вникай в себя и в учение. Это более фундаментальная работа. И, конечно же, если мы будем так поступать, то и себя спасем, и слушающих. И это очень важно, друзья, понимать, что от моей жизни, от моего поведения, от моего отношения к Библии зависит не только вопрос моего личного спасения, но и вопрос людей, которые со мной соприкасаются. Ну, например, на работе. Или кто-то учится в школе, или в каком-нибудь там учебном заведении. Мы с кем-то контактируем, с кем-то разговариваем. То от моего отношения к Библии зависит спасение не только моей души. Это значит, я несу ответственность не только за себя. Это второе спасательное средство. Третье спасательное средство. Написано так в послании к римлянам. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Братья и сестры, я хочу задать вопрос. Как вы думаете, обязательно ли каждый христианин должен проповедовать грешникам о Христе? Вот кто-то кивает обязательно. Но кивает обязательно только один человек. А я вам скажу, почему мы не очень с готовностью киваем. Знаете почему, друзья? Потому что если я сейчас скажу обязательно, а я этого не делаю, значит тогда я ставлю под сомнение мое спасение. Друзья, а я еще раз процитирую. Если устами твоими будешь исповедать Иисуса Господом, то спасешься. Потому что устами исповедуют ко спасению. То есть, а если не будешь исповедовать? Вот если будешь исповедовать, спасешься. А если не будешь исповедовать? Да, будешь веровать, но исповедовать не будешь. Значит, не спасешься. Потому что устами исповедуют ко спасению. Братья и сестры, почему я об этом хочу сейчас сказать? Кажется, это одной из распространенных тем наших проповедей. Проповедовать, идти по всему миру, свидетельствовать близким и родным и так дальше. Братья и сестры, потому что мы об этом много говорим, но мало делаем. Мало делаем. Ну и я знаю, я же общаюсь с людьми, и с молодыми, и старыми. И я знаю, друзья, что большинство верующих, молчим, как рыба. Об Иисусе Христе. Мы часто оправдываемся, что я старый. Другой оправдывается, я слишком молодой. Третий оправдывается, я неграмотный. У меня не получится. А у четвертого забот слишком много. Семья большая. Надо борщ варить и стирать. И все. И нам некогда этим заниматься. В смысле, свидетельством об Иисусе Христе. Братья и сестры, но это чрезвычайно серьезно. Потому что это условие нашего спасения. Я летел в самолете, И рядом американец, но это в Америке было. Ну, там никого русских, я один русский в самолете был. И рядом американец. И вот американец мне пытается что-то втолковать, сказать, что-то хочет. А я немножко английский знаю, но если со мной очень медленно и старательно говорить, я тогда буду понимать. Они быстро-быстро ничего не понимают. И он мне тра-та-та-та-та по-английски, а я вообще ничего не понял. Но я ему говорю, что я не понимаю по-английски, и все. Это я умею сказать, что я не понимаю. Я говорю, я не понимаю по-английски. Он мне тогда спрашивает, а на каком языке ты умеешь разговаривать? Понимаешь, на каком языке? Я ему говорю, по-русски понимаю. Он посидел, помолчал, подумал, потом встает, полез на полку, достает свой портфель, открывает и копается там. Бумаг у него там полный портфель, и он копается, копается, достает трактат. На русском языке дает мне, говорит, читай. А я читаю трактат об Иисусе Христе, о спасении. Бери, читай. Вот. Ну, я понимаю, что говорит, читай. Вот. Ну, я раз-раз трактат хотел спрятать, я же глянул, читай, заставляет меня читать. Ну, я беру, читаю. Вы знаете, друзья, я что для себя отметил? Что вот, кажется, язык не знает. Язык не знает. Ну, иностранец с тобой сидит. Ну, и молчи себе, пускай спокойно живет иностранец. Где-нибудь в другом месте слушает, да? Нет. Начинает выяснять, какой язык. Ищет трактат. А у него, видимо, трактаты на разных языках, я так понял. Потому что русских-то, в общем-то, там, где я был, это штат, где русских почти нет. Друзья, и вот нашел, и читать еще меня заставляет. Понимаете, как, да? Друзья, и я-то для себя отметил, что я, ну, если с русским поговорю, если человек по-русски не понимает, мне даже совесть не осуждает, если я ему ничего говорить не буду. Совесть меня не осуждает, я спокойно, он по-русски не понимает, что с ним взять. Ему ничего не дашь и не возьмешь с него ничего. Вот. И поэтому я так спокойно себя чувствую. А вот он неспокойный. Я и до сих пор не знаю, какая там у него конфессия, не разобрался, друзья. По трактату трудно было определить. Написано все здраво, правильно написано. Но я отмечаю, друзья, что все-таки, в каких бы мы обстоятельствах ни были, все-таки мы должны искать возможность грешникам о Христе рассказать. Я жил раньше в Краснодаре, и у меня вместе со мной поселился один брат верующий, у меня... Ну так, знакомый юноша. И он у меня прожил, несколько лет прожил. И вот он каждый вечер, уже после работы приходил с работы, он каждый вечер уходил, чтобы кому-то рассказать о Христе. Специально, ему ничего не надо. Он выходит на улицу, уже темно, уже 9 часов вечера или 10. Он пошел кому-то о Христе рассказать. Однажды был такой случай, хулиганы его встретили, хотели побить. Ну, не знаю, их много, и просто хотели побить. А он говорит, стоп, подождите. Они растушевались. Я вам сначала что-то расскажу, а потом бить меня будете. Ну, а заинтересовались, ну, расскажи. Ну, он им о Христе и рассказал. Пришел в 3 часа ночи, с 9 часов до 3 часов они его слушали. Вот как, друзья, Бог навстречу идет. То есть, есть люди, которые видят задачу свою, чтобы грешникам о Христе рассказывать. И написано, если ты так делать будешь, то спасешься. Но если месяц прошел, и ты никому о Христе не рассказал, надо думать, что и 2 месяца пройдет, и никому не расскажешь. Друзья, а жизнь сокращается очень быстро. Мы замечаем поседевшие волосы, морщины. Мы замечаем, как быстро сокращаются годы нашей жизни. И мы будем давать отчет перед Богом. А мы молчим. Это 3-е условие нашего спасения. И 4-е. Написано, терпением вашим спасайте души ваши. Братья и сестры, это 4-е. Я больше не буду расширяться. 4-е спасательное средство, спасательное, это терпение. Кажется, при чем тут терпение? Ну, вера, это понятно. Ну, любить друг друга тоже понятно. Ну, не грешить, святую жизнь вести, это тоже понятно. Но при чем же здесь терпение? А написано, терпением вашим спасайте души ваши. Бывают обстоятельства, друзья, когда кто-то нас раздражает, или мы раздражаемся, или какая-то болезнь. Бесконечно из года в год болит нога или еще что-то болит. Или все болезни сконцентрировались на ком-то. Или неверующий муж, который издевается. Писание говорит, терпением вашим спасайте души ваши. Или написано, терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Братья и сестры, по недостатку терпения можно потерять очень многое. Или в вопросе награды, или даже в вопросе нашего личного спасения. Один маленький пример приведу и закончу. Когда я был маленький мальчик, я был в первом классе тогда, мне было 7 лет, и мой старший брат, ну, чуть-чуть старше меня, не намножко, тоже малыш. И вот мы пошли купаться на речку. У нас была резиновая лодка, и мы взяли еще два товарища с собой, два родных брата. Мы два родных брата, и взяли два родных брата, тоже маленькие. Вот, и пошли, и мы в эту резиновую лодку сели, накачали ее, значит, и выплыли на середину реки. А река широкая, примерно почти что километр шириной река. Ну, и там, правда, и камыши растут. Ну, глубина там достаточно, 3-5 метров – это достаточно, чтобы утонуть, кто плавать не умеет. И вот мы, значит, в этой резиновой лодке, а мы с братом хорошо умели плавать, и один из этих товарищей тоже умел плавать. Один плавать не умел. Ну, и мы лодку оставили, и не умеющий плавать в резиновой лодке остался, а мы поплыли немножко подальше, и посредине реки лодка. А резиновая лодка, она была, ну, просечка там была, ну, дырочка маленькая, и воздух оттуда потихоньку выходил. Но эта дырочка, она оказалась ниже уровня воды, и поэтому пузырьки воздуха очень ярко свидетельствуют о том, что воздух уходит. Ну, и этот человек, который в лодке, кричит нам: «Лодка дырявая, сейчас затонет». А воздух будет там 3 дня выходить. Дырочка маленькая, он 3 дня будет выходить, можно 3 дня плавать в этой лодке. Он кричит: воздух выходит, лодка сейчас затонет. И так кричит, и вижу в панике. А кто-то из нас еще крикнул: ну, затонет, так затонет. А он с перепугу выпрыгивает из лодки. И вы знаете, друзья, оно вроде улыбка, да, но когда человек 7 лет не умеет плавать, выпрыгнул из лодки. И мы все по 7 лет, и мы вокруг его, хотим его спасти, а он, ну, беспорядочно себя ведет, и он то ныряет, то выныряет, и кричит, и все такое. И мы не знаем, как его схватить, и он так очень барахтается. А я еще где-то читал и не слышал, что если утопающий тебя схватит, то вместе утонете. И мне тоже страшно, я вокруг плаваю, и все. Братья и сестры, сколько мы усилий приложили, пока мы его спасли. Ну, остался жив и все прочее. Хотя уже вокруг его плавал, думал, что я буду матери говорить, когда мы втроем придем домой. Друзья, вот это чуть-чуть, это аллегория или иллюстрация, что, ну, сиди спокойно тебе, сиди спокойно. Друзья, нам иногда кажется, что наши обстоятельства критические, что мои обстоятельства самые тяжелые, я самый больной, мне труднее всех, я самый бедный, у меня хуже всех, и так дальше, и так дальше. Братья и сестры, а Всевышний Бог, Он наблюдает над нами, и Он нас любит. Сиди спокойно. То есть, братья и сестры, помните, когда у моря израильтяне оказались? Сзади египтяне, а впереди море. Обстоятельства чрезвычайно сложные. А им сказано, что будьте спокойны, Господь будет поборать за вас. Терпение нужно вам. Братья и сестры, понимаете, вот христианская жизнь, кто-то верующий уже 55 лет, может быть, член церкви, и немножко уже и устал, и уже немного осталось, кажется, и немного осталось. Но человек начинает раздражаться, нервничать, срывается на кого-то, терпения не хватает. И он сам замечает, что я вчера был лучше, чем сегодня. Кажется, жизнь подходит к концу, но у меня духовное состояние становится все хуже и хуже и хуже. И он мне говорит: у меня уже терпения не хватает, я уже не могу так больше жить, не могу так больше жить. Братья и сестры, поэтому, конечно, вот то, о чем мы говорим сегодня, это вещи серьезные, потому что мы готовимся к вечной жизни. И мы должны заботиться о том, чтобы и наш дом, и мы были в числе спасенных. Друзья, вот я четыре фактора назвал, условия нашего спасения. Но я скажу, они все в гармонии должны осуществляться нами. Не то, что я терпеливый, а веры у меня нету, значит, я спасенный. Нет, и вера нужна, и проповедовать нужно, и терпение нужно. Вот посмотрите, когда корабль по волнам носился, эти люди все предпринимали, чтобы быть спасенными. Они предпринимали все. Они выбрасывали груз, они спустили паруса, они выбрасывали личные вещи. Допускаем, друзья, что кто-то с собой вез драгоценности какие. Очень дорогой чемодан с какими-то очень ценными вещами был. И когда касался вопрос жизни и смерти, он этот чемодан бросил за борт. Бросил за борт. То есть предпринимали все, чтобы быть спасенным. А потом на досках, кто как умел, и все спаслись на землю. Братья и сестры, мое пожелание для вашей церкви, для церкви города Отрадный. Некоторые христиане считают так, что, учитывая притчу о мудрых и неразумных девах, примерно половину церкви останется. Ну, половину спасется, вот, допустим, у вас 120 членов церкви, ну, к примеру, да? Значит, 60 возьмется, 60 останутся. Я, в общем-то, так не думаю, друзья. Я понимаю, что будут люди, которые не спасутся, будут люди, которые спасутся. Но мое сердечное пожелание, вот ваша церковь – это как тот корабль. Как тот корабль. Написано, все спаслись на земле. Кто-то достаточно легко умел плавать и легко выплыл. А кто-то с великим трудом и с великим переживанием на какой-то доске и тоже спасся. Да, у кого-то легче получается, у кого-то труднее, но спаслись все. И вот малыши сидят, и молодежь, и старенькие. Братья, пожелание, чтобы все мы спаслись. Ну, конечно, и вы, и мы тоже. Это мое сердечное пожелание. И молюсь об этом всегда, и переживаю, и пощусь, чтобы мы были в числе спасенных. И поэтому пусть нас Господь благословит и утвердит нас в вере, и в наших действиях утвердит, и благословит нас, потому что уже осталось совсем немного. И я представляю, друзья, земля, вот как здесь написано, земля уже близко. Та земля, которую Бог приготовил для верующих, для любящих Его, которая на новом небе находится. Пусть Он благословит нас и прославится. Аминь. Помолимся. Yeah.